Автор после этого, рахимахуллаху та'аля, возвращается к вопросу, естественно, вопрос имеет отношение к сподвижникам, имеет отношение, то есть, к положению мусульман вообще. Автор говорит: «Валя нашхаду аля ахадин мин ахли лкибляти би амалин яамалюху би джаннатин валя нар». Нарджу ли салих ва нахафу алейхи, ва нахафу алейхи, ва нахафу аля лмуси, альмузниб. Нарджу лаху рахмат Аллах. То есть он что говорит? Что, естественно, мусульмане говорят: «Ля нашхаду аля ахадин мин ахли лкибляти би амалин яамалюху би джаннатин валя нар». То есть если человек умер мусульманином, то он говорит, что мы не свидетельствуем. И автор будет, толкователь будет подробно разбирать это. Это основа. Что мы не свидетельствуем, что, что этот человек, который умер, является мусульманин. Сейчас мы не говорим 100%, что он в раю. И не говорим 100%, что он в аду, этот человек. Его дело у Аллаха, субханта. Он умер мусульманин, что говорит? Нарджу ли салих ва нахафу аляль муси, аль музниб. То есть праведник, мы надеемся на Аллах, на милость Аллаха субхана ва тааля, и просим Аллаха субхана ва тааля милости для этого человека. Ва нахафу аляль муси аль музниб. Также ютарахам, даже если это грешник. То есть можно ли просить, естественно, милости Аллаха субхана ва тааля для грешника мусульман? Однозначно. Прощение и милости Аллаха субхана ва тааля. Нельзя просить что? Нельзя просить за кого? Нельзя просить за неверующих, которые умерли в куфре 100%, мы уверены, что этот человек умер в куфре, то за него просить милости Аллаха субхану ва тааля, его прощения нельзя. И мы, как мы говорили, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что «Даутуллаха ан ядзана ли, ан астагфира ли умми, фалям ядзан ли». То есть указание, что мать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, умерла в неверии. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, просил у Аллаха субхантара просить за нее прощения, и Аллах субхантара не позволил ему это. Даже пророку за свою мать, даже пророку за свою мать. Исключением этого, мы говорим, является что? Две вещи. Дуа Ибрагима, одно дуа Ибрагима, алейхиссалату вассалям, когда Аллах субхану ва тааля, как сказал Аллах субхану ва тааля, «Ма кана лин набии валлядина аману ан ястагфиру лил мушрикина, валю кану ули курба мин баади ма табайяна лахум». Аннахум асхабуль джахим. То есть не было дано пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и верующим, чтобы они просили прощения за многобожников. Вама кана дуау Ибрахима ли абихи илля ан мау'идатин ва'адаха ия, фалямма табайяна лаху аннаху адуун лиллахи табарра амин. Инна Ибрахима ля аввахун халим. Дуа, исключением этого является дуа Ибрагима, алейхиссалату вассалям, за своего отца, как мы говорим, что единственное, почему? Потому что Аллах, субхану ва тааля, пообещал, что ответит на дуа Ибрагима. Это единственное. Когда стало Ибрагиму, алейхиссалату вассалям, после этого известно, что это, то есть он понял, что это враг Аллаха, субхану ва тааля, был с племенем, которое приказали, чтобы что? Мы говорим, что убийство пророка Аллаха явный куфр, естественно, они поклонялись, то есть многобожники в основе. Они приказали, чтобы Ибрагима кинули в огонь, и Аллах, субхану ва тааля, естественно, с этим сказал, посмотрите, мудрость. Я на руку ли кони бардан ва саляман аля Ибрагим ва араду бихи кейден. Естественно, Аллах субхану ва тааля сказал огню, то есть будь прохладным, бардан ва саляман, безопасным для Ибрагима. Ибрагим вышел из огня. Они бросили пророка Аллаха в огонь. Ибрагим полностью отстранился от своего отца и от многобожников, когда ему стало ясно, что его отец враг Аллаха субхану ва тааля, полностью отстранился от него. Это положение верующих. Вальбара атумин аль-мушрикина ваширким отстранение от ширка от многобожников и их многобожия. Одна из основ. Ля иляха иляллах. Аннафью валь-исбат. Утверждение поклонению только Аллаху субхану ва тааля поклонение. И что? Отрицание всего, мы говорим. И отсюда, что отстранение от приверженцев мы говорим, что ширка валияду били новшества и так далее. Понятно. Что мы сказали? То есть возвращаемся, что основа, чтобы человек не свидетельствовал если мусульманин умер, мы сейчас говорим за неверующих, что нельзя просить прощения за них, если мусульман, мы говорим, что при жизни просишь лягумуль гидая, при жизни просишь Аллаха субхану таля, чтобы они поставили их напрямую, то есть чтобы Аллах субхану таля поставил на их путь, просишь для них что? То есть благо, гидая, чтобы Аллах субхану таля привел их в ислам и так далее. То есть мусульманин, мы говорим, братья, посмотрите, то есть мы вместе с тем, что любим и ненавидим ради Аллаха субхану таля, но мусульманин, то есть мы должны различать между этим, между тем, что мусульманин желает блага. То есть мусульманин — это человек, который желает блага. «Вама арсальнака илля рахматан лил аламин». Мы не послали тебя, кроме как милость для миров. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был послан милостью для миров, призывать всех людей. «Вабуиththу лиththаqalayni амма». То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был послан джинам и людям, всем, до конца. Улья Юганнас, инни Расулуллахи, илейкум джамиан. Я посланник для вас всех. И мусульманин любит, чтобы этот человек неверующий, вместе с тем, что у него есть ненависть ради Аллаха субханта, к неверию, к неверующим, он любит, чтобы этот человек стал, Аллах любит. Любит то, что любит Аллах, потому что Аллах субханта любит иман для этих людей. Но эти люди, что мы говорим, отстранились от призыва Аллаха субханта. Это нужно знать, что человек любит, чтобы этот приверженец новшества стал в путь, пришел, мы говорим. Что брат был шиитом, стал суннитом, был где-то непонятно где, пришел, сейчас здесь сидит. Аллахи любим и радуемся, субханаллах. Но мы говорим, что ненавидим неверие и неверующих, и ненавидим новшество и приверженцев новшества. Это не значит, что мы не желаем им блага. И автор говорит, что здесь... Мансалла салатана, то есть хадис, приводит хадис, мансалла салатана, то молился, что с нами, вастакбаля киблятана, ваакаля забихатана, то есть вместе с нами молился, почему называется ахлюль кибля, посмотрите, что в основе ахлюль кибля, то есть эти люди, которые молятся с нами по направлению кибля, называются ахлюль кибля, то есть мусульмане. У ученых ислама, посмотрите, называются ахлюль кибля, либо ахлюль милля некоторые называют, либо ахлюль кибля, кто такие ахлюль кибля? То есть мусульмане, которые молятся по направлению кибли. Фадаликаль муслим, аллади гуа зиматуллахи, ва зимату расули, фи зиматиллахи. То есть естественно, что Аллах субхану тааля запретил. То есть он под защитой Аллаха субхану тааля, который запретил, свят он и велик, что честь и имущество мусульманин. Это здесь имеется в виду. Это основа. И мы говорим, что автор здесь опять же упоминает «Вагадаль муслим, аллади ильтазама би ахкамил ислам фил вахир, валям яфал накидам мин вакидал ислам». То есть человек в основе мусульманин. Естественно, вопрос, то есть удар биль джагаль и так далее, это другой вопрос. Но в основе мусульманин какой, мы говорим? Иман, убеждение, слова и дела. И в основе, что если человек сейчас принял ислам, чтобы он стал с нами молиться? Он говорит, внешне это важно. Говорит, что мы судим ислам мусульманина внешне. И то, что касается этого неверующего, тоже мы внешне. Если человек умер, мы говорим, что живет в неверии. И умер в неверии, то внешне, что мы говорим, что судим по внешнему. Не дано нам судить что? О том, что в сердцах людей. Человек засвидетельствовал, этого достаточно. Сейчас человек пришел, засвидетельствовал, что освидетельствует, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха. И что нет достойного слепого следования, кроме посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ибо что Мухаммад его раб и посланник, и ушел, мы сейчас говорим, не время молитвы, ушел этот человек, для нас мы встретим, для нас этот мусульманин, потому что что? Мы судим по его внешним проявлениям. Но мы говорим, что опять же, посмотрите этот вопрос, что человек сейчас, субханал, был случай, об этом упоминают ученые, некоторые из ученых, что человек пришел сейчас к имаму и сказал, что я хочу принять ислам. Сказал, я сейчас хочу принять ислам. Имам говорит ему, приходи через несколько часов, я сейчас занят. Вышел этот человек, перестрелка на улице, что и пуля попадает, умирает этот человек. Где хоронят этого человека? Этого человека хоронят на кладбище неверующих, вали я думаю. Потому что внешне, что он не принял ислам. Ученые говорят, что у кого что. То есть кто не засвидетельствует, человек как заходит в ислам. Свидетельствует, что нет достойного. Шадон ля и ля галил. Человек должен засвидетельствовать. Если мы говорим, что между... Поэтому мы говорим, что, братья, для нас этот человек, между ним и между Аллахом, То есть то, что в будущей жизни, почему мы не уверены? Потому что этот человек может быть мунафиком, валиядубилля. А может вот этот неверующий между ними, между Аллахом что-то было, мы не знаем, как этот человек. Поэтому то, что он 100% в огне, либо 100% мы говорим, это прерогатива Аллаха, это не для нас. Это положение сердца человека. Для нас аль-хукм аля-дахир. То есть внешнее проявление человека, мы говорим, судим по этому человеку, по внешнему его проявлению. Если нет, он говорит, ма лям яти бинакиди минавакиди лислям. Естественно, автор будет упоминать это, что если человек пришел с явным, то, что нарушает его иман, разрушает, мы говорим, его иман полностью, то этот человек уже после ислама, то есть у него уже другое постановление, естественно, неверующий. Понятно, это. И он говорит, фаман ра айнаху мустахиман аля таати ля, ва амали таат. То есть мы говорим, что человек, что праведник, то есть выполняет, отдаляется от нечестия, человек мустаким на прямом пути, бииднилляхи субхану ва тааля, то мы говорим, автор, то есть сказал имам Ахмад, что нарджуля гуль джанна, мы надеемся, что он в раю. Надеемся, что он в раю. Лякин юшхаду бидалика аляль умум. Говорит, а этот определенный человек, то есть он сейчас говорит другой вопрос. Мы сейчас говорили, что основа, что мы судим, что? Судим аля-дахир. Аль-хукм аля-дахир, валлаху ятавалля-сараир. Что в сердце человека, это уже у Аллаха, субхана ва тааля. Теперь другой вопрос он говорит. То есть тот, который он разбирает конкретный. Что говорит, что этот человек определенный, который умер, мусульманин. Если он умер нечестивцем, то мы боимся, что он будет наказан огнем, но наказан огнем как? Временно, мусульмане, однозначно. Мусульманин не останется в аду, мы говорим, что постоянно. Тахта маши атиля, как будет говорить автор, если не покаялся. Праведник, мы говорим, желаем, то есть надеемся на милость Аллаха. Но он говорит, аля сабилиль умум, однозначно. Однозначно, аля сабилиль умум. То есть, в общем, мы говорим, каждый верующий в раю и каждый неверующий в аду, однозначно. Но он говорит, что аля сабилиль умум. Почему здесь, братья, вот это вот правило? Бейналь муайен, что ахукмль мутлак, ва ахукмль муайен. Так же, как автор будет говорить, такфир, такфируль мутлак, ва такфируль муайен. То есть мы говорим, что каждый, кто совершил куфр либо ширк, это человек неверующий. Но определенного человека, тут здесь уже правила и так далее в шариате. Также это, посмотрите здесь, то мы говорим, что в общем каждый человек что? Каждый человек, каждый верующий в раю и каждый неверующий в аду однозначно. Верующий вообще человек, который верит в Аллаха и судный день, не сомневается в этом. Понятно? Но говорить, что определенному человеку сказать, что он 100% в раю, ты не знаешь, может сердце он мунафик, или в чем-то где-то сомневался, либо какой-то куфр совершил, ты не знаешь никогда. Пусть Аллах субхану тааля упасет и укрепит нас от этого. И убережет. Аллаху субхану тааля мустан. Это. И то, что говорит, касается этого вопроса, это естественно, братья, правильное мнение ученых некоторых в этом вопросе, у ученых, даже ученых Ахли Сунна, есть три мнения, то есть пришло в этом три мнения. Это правильное мнение, мнение большинства ученых, подавляющего большинства Ахли Сунна валь Джама. То есть мы говорим, что «Аннаху ля юшхаду илля лиман шахидат лягу нусус бидалик». То есть это что? Если в тексте шариата пришло, что это человек в раю, и мы говорили, что много пришло, 10 человек, более, сколько сподвижников, очень много. И он говорит, попадает сюда кто, как мы вчера говорили, братья? «Ля ядхулюн нара ахадун байя тахта шаджара». 1400 человек или 1500, которые давали присягу под деревом. Баю Ридван. Все они что в раю? 100%? 100%. Участники битвы при Бадре. Вамаю Дрика я Умар. Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям обращался к Умару по отношению к Хатиб ибн Аби Балта. Ради Аллаху Ану. Участник битвы при Бадре, который совершил, мы говорим, один из огромнейших грехов. И Умар сказал, я отрублю голову этого лицемера. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ля'алля Аллаха. То есть ля'алля здесь ли таукид. Что Аллах и таля аля ахли бадр посмотрел на участников битвы при Бадре, мы уже говорили, факаля и амалю машиктум кад гафарту лякум, делайте что хотите, я вам простил. Участники битвы при Бадре, то есть это свидетельство Аллаха субхану тааля, что все они в раю. Понятно? То есть здесь мы говорим, что пришли определенные тексты, как Беляль, мы говорим, что Абдулла ибн Салям, Укяша ибн Мехсан и другие, Хасан валь Хусейн, Фатима и множество сподвижников, Абдулла ибн Масуд, мы говорим, 10 обрадованных и так далее. И автор говорит, что это правильное мнение, автор склоняется к этому, говорю, подавляющего большинства ученых. Второе мнение, «Аннаху ля юшхаду илля лил анбия и факат». То есть есть мнение, некоторые из ученых сказали, что только пророкам мы свидетельствуем, мы говорим, что правильное мнение, что это первое. И третье мнение, естественно, общие тексты. То есть общие тексты пришли, и к этому мнению склоняется шейху ислам ибн Таймия, что если верующие, то есть верующие свидетельствуют об этом человеке, что он праведник, то некоторые из ученых, как шейх Улислам, мы говорим, склоняются к тому, что этот человек будет в раю. То есть можешь сказать, что этот человек в раю. Но мы говорим, что мы здесь останавливаемся. Это прерогатива Аллаха Субхану ва Тааля. И ученые говорят, что не было бы тогда смыслов о свидетельстве посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, определенным личностям, что они в раю. Если верующие все в раю, мы говорим. Понятно? То есть мы говорим о основе. Ну что, здесь пришли, естественно, тексты, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Иза атнейтум алейхи хайран, фаваджабат лягуль джанна». То есть, если вы хвалите этого человека, что он умер, и верующие хвалят человека, умер благой человек и так далее, «Ваджабат лягуль джанна», рай для этого человека, что? То есть, «Ваджабат», то есть, «Ваджиб», понятно? То есть, как будто бы Аллах, субхаталя, вменил себе обязанность, как милость для миров, что, естественно, что рай, этот человек... Имеется в виду, здесь однозначно попадет в рай, так можно сказать. «Ва-ида атнейтум алейхи шарран». То есть, если вы говорите про человека плохо, то есть, дурной человек, какой злой человек, «Ваджабат лягун нар» – это человек, что обязательно войдет в огонь. «Антум шугада Аллахи филь ард». То есть, вы что, свидетели Аллаха Субханта на земле. Но мы говорим вместе с этим правильное мнение. «Валлаху Субханаху ва Тааля алям», что это первое мнение, мнение подавляющего большинства ученых. Мы говорим, что? Даже если мы говорим, что этот нечестивец, милость Аллаха Субхану ва Тааля, мы говорим, нечестивцы, что тахта маши атилля, что они под волей Аллаха Субхану ва Тааля. Инна Аллаха ля ягфиру ан юшрака бихи, ва ягфиру ма дуна залика лиман яша. Аллах не простит ширк и простит все, что помимо этого, кому пожелает, святый и велик, понятно? И поэтому, если даже люди говорят, какой скверный человек, может он обманывал людей, либо что-то, скверный нрав и так далее, это не значит, что Аллах Субхану его не простит. Возможно, нет ничего, то есть нет преграды милости Аллаха Субхану ва Тааля. Но мы говорим, что боимся за него, просим прощения, боимся за него, что он будет наказан, и праведник, что мы надеемся на милость Аллаха Субхану ва Тааля, как сказал об этом имам Ахмад Рахимахуллах. И так говорит, и также, то есть то, что касается, посмотрите, то, что касается определенных личностей, которые мы свидетельствуем, что они обитатели рая. Это кто? Это то, что пришли тексты шариата. Тексты шариата пришли, они свидетельствуют. И также то, что касается определенных личностей, которые будут в огне. Посмотрите, опять же, то, что касается определенных личностей, то, что они в огне, как, допустим, здесь что? Здесь Абу Лахаб, Валияду Билля, и Абу Джагаль и так далее. Пришли ясные тексты. Таббат Яда, Абу Лахабин Ватаб, или те люди, которые умерли, субханал, в битве при Бадре, Абу Лахаб и другие, Абу Джагаль и другие. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, конкретно сказал, что сейчас они уже нашли то, что им было обещано. И поэтому он говорит, посмотрите, وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرِدْ فِيهِ النَّصْ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ شُبْهَ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ فَهَذَا نَشْهَدُ لَهُ بِالْكُفْرِ وَنَشْهَدُ عَلَيْهِ. То есть мы говорим, что 100% умер, ты знаешь, что этот человек сейчас что? Сейчас что? Ты его призываешь к исламу, а он говорит, что и умирает на этом, как ты свидетельствуешь определенно, он говорит, что ты можешь говорить, что этот человек в огне. Но вместе с этим Субхану шейх Нур Усаймин рахимуллах говорит, что даже если это враг ислама, говорит, враг ислама умирает на этом, он говорит, если бы я не боялся, что Аллах Субхану, я, говорит, я в сердце уверен, что этот человек в огне. Но говорит, если бы я не боялся, что Аллах Субханта расспросит меня за то, что я говорю, посмотрите положение. Говорит, я бы сказал, но я здесь останавливаюсь, поэтому мы говорим разговор о личностях. в огне, либо где он еще, кафир, не кафир, остановитесь, братья. Есть адаб, субханаллах. Это адаб ученых ислама. Если бы это было так просто, то ученые ислама, вы бы слышали, каждый день разбрасывали фатву, этот кафир, этот кафир. Нет, ислам не таков. Ислам человек, субханаллах, опасается за свою религию и будет отвечен за то, что на него возложено. То есть это твоя компетенция сейчас, посмотри на свои обязанности. Понятно. Он говорит, якфика анташхада биль умум. То есть, в общем, человек говорит, что это. И посмотрите, даже то, что касается детей, мусульман. Имам Ахмед в некоторых, и мы говорим, что пришло у имама Аль-Бухари, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел сон, естественно, что пришли два ангела. И руятуль анбия вахи хак. Сон пророков это что? Истина. Это откровение. Сон пророков не может прийти шайтан к пророку. Сон пророков откровения. И вместе с этим пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел длинного раджулюн тауиль, магу сыбьян, аульдан, как пришло. Акфара маякун. То есть с ним, что множество детей. Амараджуль тауиль, как было сказано пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, что касается этого высокого длинного человека. Фагада Ибрагим, Ибрагим алейхи салату ва саллям. Ва аммаль вульдан факулю маулюдин мата аля альфитра. То есть каждый ребенок, который умер до совершеннолетия, аль-фитра. То есть куллю маулюдин юляду аль-фитра. Каждый ребенок умирает, что? Афитри, естество, мусульманин. Этот ребенок мусульманин. Понятно? Вместе с этим посмотрите, братья, другой хадис. Имам Ахмед, опираясь на этот хадис, естественно. То есть это не противоречит текстам шариата, говорит. Вагаль нашуку аннахум фил джанна. То есть разве мы сомневаемся, что дети мусульман в раю? То есть разве мы сомневаемся в этом? Он говорит, что инна нас лям яхталифу фи залик, люди, то есть ученые ислама, нет разногласия, что дети мусульман в раю. Посмотрите вместе с этим, братья, то есть вот этот вопрос мы говорим, что шариат Аллаха субханаху ва тааля конкретно во многих вопросах, как мы уже сказали, различает между общим постановлением и между тем, что ты свидетельствуешь об определенной личности. Мы говорим, во многих вопросах. Это правило. И поэтому, субханаллах, у нас пришел хадис, где, что когда умер ребенок, Аиша, ради Аллаху, она сказала, «Я Расул Аллах, туба лягу, асфурун мина сафириль джанна». Туба лягу, благо ему. То есть умер, альхамдулилля, умер ребенком, что благо, что асфурун мина сафириль джанна, райская птичка, Аиша сказала. Что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ва маю дрики, Аиша, откуда ты знаешь?» Умаю дрики, инна Аллаха халяка лил джаннати акваман, ва халякахум ва гум фи аслаби абаихим, ва халяка лин наси акваман, халякахум и так далее. Аллах субхану ва тааля для ада создал творение и для рая. Естественно, безграничное знание Аллаха субхану ва тааля того, что ты выберешь. Естественно, инна Аллаха ля язлиму мискаля дарра, что Аллах субхану ва тааля не притеснит никого. Ты будешь за свой выбор отвечать. У каждого человека есть свой выбор. Но посмотрите, как ученые объединяют между этими текстами. Что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что каждый ребенок, который умер на фитре, до совершен... это ребенок в раю. Естественно, есть разногласия, то есть это то, что касается детей мусульман. Есть разногласия о том, что касается детей многобожников. То есть детей неверующих. Валлаху субханаху ва тааля алям, тексты, даже если в них слабость, но многие из ученых опираются на них, что они будут испытаны в судный день. Также ахлюль фитра, те, которые, до которых не дошел ислам, либо дошел до них ислам, и они уже что в глубокой старости, то есть помутнение разума и так далее. Понятно? Это. Как совмещают, что мы говорим, что дети мусульман все в раю, но определенный ребенок, который умер, мы не свидетельствуем. Потому что Аиша свидетельствовала определенному ребенку. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил о детях мусульман в общем, либо о детях в общем. Понятно? То есть здесь ученые разделяют между свидетельством определенной личности. И опять же, посмотрите, автор в конце. Это все то, что мы говорили. То есть ученые ислама, у них есть правило, что... То есть юфаррикуна бейнан мутлак валь муайин, различают между постановлением общим и различают между что? То есть, чтобы, то есть, когда свидетель, опять же, говорит, у амма ман фааля накидан мин вакиди ль ислам. Человек говорит, что? Человек, который совершил куфр, мы говорим, накид. Навакидуль ислам — это то, что разрушает иман человека полностью. То есть то, что выводит человека из ислама. Убеждение, либо слова, либо дела. Фаиннаху юхкаму алейхи мин джихати аль-умум. Опять же, посмотрите. Фаюкаль гада куфр. То есть, если человек сразу совершил, ты что говоришь, сразу это кафир? Нет, автор говорит. Ты говоришь, то, что он совершил куфр. Ва амма шахсуль муайен, то, что касается определенной личности. Фаля юкаффару илля ида камат алейхи аль-худжа. Ва уджидати шурут вантафати аль-маваня. Это что? Не говорится, что это человек неверующий пока что, пока к нему не придет ясное доказательство, что это куфр, и после этого он будет упорствовать в этом. Вауджидати шурут, есть другие условия, которые упоминают ученые. Вантафатиль мавания, мавания — это вещи, которые что запрещают, которые мешают нам сказать, что это человек кафир. Понятно? То есть это разбирается в другом месте, и мы уже упоминали о чем-то из этого, вопросах имана и так далее. После этого автор говорит, имам Ахмед, рахимахуллах, естественно, وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِذَنْبْ يَجِبُ لَهُ بِهِ النَّارُ تَائِبًا غَيْرَ مُصِرٍ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ وَيَقْبَلُ التَّوْبَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ سَيِّئَاتِ وَمَنْ لَقِيَهُ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب له العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذابه وإن شاء غفر له ومن لقيه وهو كافر عذابه ولم يغفر له. То есть автор теперь различает между людьми, то есть уже то, что называется хукму л-ахират. Сейчас автор объяснял нам что? Объяснял, хукм называется хукму дунья. То есть есть хукм дуньявый, валь хукм л-ухравый. То есть мы говорили, даже ученый различил сейчас в прошлой главе. В том, что касается в этой дунье, мы говорим, вот этот человек, он кафир, умер. Кафир 100%. Почему? Потому что человек в основе неверующий. Христианин, иудей, огнепоклонник, кафир. Но в будущей жизни, посмотрите, свидетельствуем, что он 100% в огне. Не знаем мы. Мы говорили, здесь же опять же, то есть человек, который что умер, и как он встретит Аллаха Субхана ва Тааля, положение человека. Первое, что он говорит, «Ман лякия Аллаха бидамб, яджибу лягу бигиннар». То есть это что? Человек верующий здесь, понятно. Здесь однозначно верующий, который встретил Аллаха Субхана ва Тааля и выполнил какой-то грех, один из больших грехов. В текстах шариата пришло, что пришла угроза, что этот человек будет наказан в огне. Как мы говорим, зина, валияду беля, или что-то другое. Большие грехи. Не обязательно, чтобы был в огне, мы говорим, есть другие угрозы. Автор будет говорить, что такое аль-кабира. То гайра мусыр алейхи, то есть человек, что не упорствует в этом грехе, братья. И мы уже об этом говорили, субханаллах, часто и постоянно. Что главное, чтобы человек не упорствовал в грехе. Главное, чтобы человек, шейх ул-Ислам ибн Таймия, рахмуллах, говорит, что если человек совершает один и тот же грех в день 70 раз, пусть после каждого греха покается перед Аллахом Субхану ва Тааля, этот человек, братья, не называется кем? Не называется упорствующим в грехе. Аллах Субхану ва Тааля, упомянув рай, и сказал, что уиддат лиль муттакин, это естественно, братья, не говорится сейчас, что ты можешь идти грешить и каяться. Откуда ты знаешь, что Аллах Субхану ва Тааля, что Аллах Субхану ва Тааля позволит тебе покаяться, и откуда ты знаешь, что ты не умрешь на этом грехе сейчас? Очень опасно, это гнев Аллаха. Этот грех — гнев Аллаха Субхану. Но мы говорим, что если человека, что научила его дурная душа, избили шайтана из джинов и людей, человек попал, пусть сразу покается перед Аллахом Субхану ва Тааля. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит, что после того, как Аллах Субхану ва Тааля упомянул «Валладина юнфикуна фиссарра и валдарра и валькадымина лгаид, валяфина анин нас», то есть люди, которые расходуют, мы говорим, тайна и скрыт, тайна и явно, «Валькадымина лгаид», то есть сдерживают свой гнев. И прощают людей, посмотрите, прощение людей, если в этом есть мудрость, однозначно. И это основа, причина прощения Аллахом Субхану ва Тааля его рабов святым видом. «Валладина ида фаалю фахишатан ау заляму анфусахум». Те, которые обитатели рая. Не просто обитатели рая, богобоязненные обитатели рая, уиддат лиль муттакин, которые, если совершили скверну, либо притеснили сами себя, закаруллах, вспомнили Аллаха, фастагфарули дзунубим, просят прощения, то есть что? Покаялись перед Аллахом, субханаху ва-та'аля. Валям юсыру аляма фаалю вахум яалямун. Они не упорствуют в грехе. Условие этого богобоязненного, это не тот, который не грешит. Куллю бани адам хатта, каждый человек грешник. Вахайруль хатта ина тауабун. Лучший из грешников кающийся. Каждый человек. Я ибади иннакум тухтиуна биллейли ван нагар. Ва ана агфиру дзунуба джамия фастагфиру не агфир лакум. О мои рабы, говорит Аллах, субханта ля, хадит аль-Кудус, хадит аль-Иляй, поистине вы совершаете грехи днем и ночью. Ну мы, так просите же меня прощения, я вам прощу, говорит Аллах, субханта ля. Но счастливый раб, братья, который знает болезни своей души и борется, субхан Аллах, но человек, мы говорим, который не знает, это проблема, когда что? И поэтому цени того брата, который что? Не который улыбается в тебе в лицо и который видит твой, цени твоего брата, который указывает тебе. Это как врач, у тебя что, губительная, опасная болезнь, и человек идет, ну, умрет, ничего страшного. Этот человек, мы говорим, что умирает его сердце, более опаснее, человек обязан указывать на это, своему брату. Обратите внимание на это. И поэтому мы говорим, что, братья, это покаяние. Покаяние, что это признак верующих. Возвращение сердечное, мы говорим, что... Возвращение к Аллаху субханаху ва-та'аля, каявшись, естественно, автор бидниллахи субханаху ва-та'аля будет упоминать здесь толкователь, шейх Абдул-Азиз ар-Раджихи, хафидаху-Аллаху та'аля, будет упоминать условия этого. Поэтому он что говорит? Юширу иль-имам Ахмед иля акидати ахли суннати фи ахли л-кабаир, алладина лакуллаха бидзанбин, яджибу лахум бигиннар. То есть, эти первые три категории, это что, братья? То есть это ахлюль-кабаир. Ахлюль-кабаир — это люди, которые совершили большие грехи. Потому что малые грехи, мы говорим, что их искупляют. То есть в основе, мы говорим, братья, опять же, как бы к пользе, что основа, что, что наши виды поклонения, то есть они искупляют в основе какие грехи? Причина искупления малых грехов. У подавляющего большинства ученых большие грехи нуждаются в чем? Нуждаются в покаянии. Понятно? Нуждаются в покаянии. Вторая категория людей. Поклонение которых что? Не стирают их скверные дела. То есть что это вторая категория скверных дел? Это права рабов. Ля туаддунна л-хукука иля ахлиха йом л-кьям. Поистине вы будете отдавать права рабам в судный день. И поэтому что? Мы говорим, что хукукуллах мабнага аля л-мусамаха. То есть хукук, права Аллаха субханаху, основа в этом, что Аллах всепрощающий, права Аллаха субханаху. Естественно, кого-то будет наказывать из этой умы, будет святун и велик. Но мы говорим, хукукуль ибад мабнага аляль мушаха. То есть права рабов, основа в этом, что они будут спрашивать. Если раб тебя не простил, то ты будешь отдавать его права этому рабу. И мы говорим, что хадис аль муфлис, и хадисов очень много. Вакаталя уашата магада, уагада, уасафакада магада, уашата магада, уахада малягада, забрал имущество, пролил кровь, обругал. Мы говорим сегодня гиба и намима, то есть в каждом собрании у нас что? Мы разговариваем о ком-то валияду беляпа за его глазами и думаем, что это, ну ничего страшного. Один из больших грехов. Разговариваешь о своем брате, сейчас находишься в состоянии, что является одним из больших грехов. И человек будет отдавать вот это муфлиса, о котором сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, который будет отдавать права, но мы говорим, что за имущество его в судный день, его благие дела, будет просто так раздавать. Поэтому человек, не разбазаривайте, братья, свои дела, не разбазаривайте свои благие дела. И нас отстраните, субханаллах, от того, что мы получали вместе с вами грех. Когда упоминаете кого-то и так далее, злословие, скверность. Автор говорит, что... Асаху макиля фи таарифиль кабира. То, что касается кабира. Естественно, некоторые из ученых говорят, это как бы общее понимание аль-кабира. Ма аддама шар'у укубатаху. То есть, куллю дзанб аддама шар'у укубатаху. То есть, каждый грех, наказание которого пришло в тексте шариата, то есть, непростое наказание. То есть великое наказание. Аввама шар'у, то есть шариат возвеличил это. То есть возвеличил, то есть указание на скверность и на тяжесть. Пришло в шариате указание на тяжесть и на скверность этого. И поэтому автор здесь говорит, упоминает виды, говорит, куллю дамб, тараттаба алейхи хаддун фид-дунья. Каждый грех, на который пришло, что есть наказание, как зина мы говорим. Либо убийство, зина, сарика, воровство и так далее. Мы говорим, что грабеж. Пришли все на это, что есть худуд. Худуд это наказание в шариате. Кадфуль мухсанат, когда человек обвиняет праведного человека в прелюбодеянии его лиядубеля и так далее. Либо пришло, что мы рахад наказание, а уаид филь ахирати биннар, либо пришло, что этот человек будет в огне, либо как-то наказан наказание в огне будущей жизни. Ауарада ляану фаилихи. То есть, либо что? Проклятие пришло, как мы говорили сейчас, что бить по лицу, либо другие виды. Много из действий, грехов, которые пришли, что проклятие Аллаха, субханаху та'аля. То есть, мы говорим вместе с тем, что субхана риба, то есть, пришло что? То есть, проклятие пришло. Ля'ана Аллаху акиля риба, ва мукилаху, ва катибаху шахидей. Проклял Аллах, субханаху та'аля, что? Человека, который дает, в расточительство попадает, который берет, который что записывает и который свидетельствует всех проклял Аллах субхану ва тааля. Вместе с этим, что Аллах субхану ва тааля объявляет свою войну человеку, который что занимается расточительством. Фа'дину бихарбин мин Аллахи ва расулей. То есть проклятие, либо гнев Аллаха субхану ва тааля, мы говорим спиртное и так далее. Вамин амсалати дзунуб, естественно, мы говорим, что говорит то, что касается хад, наказания в этой жизни, это что? Зина, валияду биллях. Вафиги раджим аль-джальд и так далее, либо побивание сарика, воровство, либо то, что касается, опять же, пришло наказание кого? Того, кто употребляет мудминуль хамар, постоянно употребляет спиртной. Пойман что? Пойман в нетрезвом состоянии, здесь есть хад. Хад это что? Наказание этого человека. Будущей жизни инна лядина якулюна амуаля льятама дульман инна ма якулюна фи бутуньим наран ва саясляуна саира. Саира. Те, которые что кушают имущество сирот несправедливо, то они кушают, мы говорили, что кушают адский огонь ва льяду билля ва саясляуна саира, будут гореть в огне. Это что мы говорим? Ваид. Ваид это не значит, как мы говорили, что хаварич поняли отсюда, что человек, который совершил большой грех в огне. Нет, у ученых Аль-Суна, у Аль-Джама это что называется? По отношению к верующим. Называется ваид, угроза. Аллах может простить этому человеку? Да. Человек под, мы говорим, тахта маши атилля. Под желанием Аллаха, но пришла угроза. И мы боимся за него, за этого человека, как мы уже говорили в прошлой главе. Нахафу аляль муси иль мудниб. Грешник, который совершал большие грехи, мы боимся за него, что он будет наказан, потому что пришли что? Пришла угроза в текстах шариата. Мислюль катль, человек-убийца, пришло что? Есть мысль, мы говорим, что пришло, что он будет гореть в огне, проклятие и так далее, пришло по отношению. Вазада бадум фитаарифиль кабира, то есть некоторые говорят, что здесь опять же, если пришли тексты, где в текстах упоминается лейса минна, то есть не из нас этот человек, не из нас. Допустим, здесь у нас ученый говорит, лейса минна мандара баль худут ва шаккаль джуюб. То есть это не яха, человек, который причитает по мертвому. Либо те мы говорим сегодня что? Сегодня оплакивают мертвого и бьют себя. То есть тот, который бьют, рвет на себе и бьет. То есть мужчина и женщина. Лейса минна не из нас. Большой грех, большой грех. Мангаща либо гащана фалейса минна. Кто обманывает человека при торговле, естественно, показывая одно и скрывая другое, это гыщ. Фалейса минна не из нас. Ман хамаля алейна силях фалейса минна. То что? Хамаля алейна силях, то есть человек. Даже пришло проклятие, что ангелы проклинают человека, который что? Который угрожает оружием. Даже если направил, правильно будет сказать. Направил оружие, не желая убить мусульманина, направил на него оружие. Если ман хамаля алейна, то кто что поднял против нас оружие, то что это человек не из нас, указывает на то, что это из больших грехов. Вакядалика адхаля Фильджумлятиль кабаир ма варада финнас бинафиль иман. Мы уже говорили. Нафиль иман это что? Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, ля юмин, неверующий тот. То есть не верит тот. Допустим, здесь ля юмину ман ля яману джаругу бава и кагу. То есть не уверил тот человек, сосед которого не отстранился от его зла. Не уверил. Здесь говорится, указывает на то, что это один из больших грехов. Ля язни зани хина язни ваго мубин. Вместе с тем, что зина пришли другие тексты, валь яду бля прелюбодеяния. Но здесь указание, что? Где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что не выполняет этот прелюбодеяние, и он и является верующим. То есть, естественно, здесь имеется в виду кемалюль иман однозначно. Что это совершенство его имана, но это кемалюль дагаба, кемалюль иман аль-ваджиб. То есть вот этот обязательный иман, который он должен был выполнить, что у него ушел, осталась основа его имана. Мы говорим, что каждый текст, который пришел, где отрицается иман по отношению к верующему, то есть у верующего что? Мы знаем, что он остается верующим, но отрицается иман, то это является большим грехом это. И автор говорит сейчас здесь у нас, автор, естественно, до конца упомянул четыре положения человека. Три положения верующего, мы говорим, что, который пришел с большим грехом. Первый это кто? Кто покаялся. Человек, который покаялся. Аттаибу минадамби каман ля дамба лягу. Человек, покаявшийся от греха, как тот человек, у которого нет греха. И автор будет упоминать, что условие покаяния. فَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Аллах Субханаху ва Тааля принимает покаяние от кого? От своих рабов, посмотрите, принимает. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ, прощает грехи. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ, знает Аллах Субханаху ва Тааля, что вы делаете, что в ваших сердцах. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ, сказал Аллах Субханаху ва Тааля, إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى الَّذِينَ يَعْمَلُونَ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Поистине тоба, принимается тоба от человека, который что? Алладина яамалюна су абиджагалятин. То есть, которые творят, совершают грехи по причине что? По причине их невежества. Что здесь имеется под невежеством? Человек не знал и выполнил грех. На этом человеке нету греха. То есть, человек не знал, что это харам, жил, мы сейчас говорим, Аллаху алим, где? И не знал, что это харам, совершая это, харам не знал. Будет спрошен этот человек? Этот человек спрошен не будет. Мы говорим, что «Роббана ля туахидна инна сина ау ахтана». У Аллаха не спроси нас, если мы забыли, либо ошиблись, и сюда попадает что? Невежество, человек не знал, что это харам. И не было кого спросить, делал, потом узнал, сразу оставил. Будет ли спрошен этот человек? Не будет. Что здесь имеется в виду под невежеством? Как говорили праведные причисленные, «Куллю ман аса Аллаха фа уа джахиль». Каждый, кто ослушался Аллаха Субхану ва Тааля, то это человек невежда. Невежда по отношению к кому? Как говорили, что ля тандур ля сыгари дамб, лякин индур аля айдами ман асайтаху. Не смотри на незначительность греха, но смотри на что, на величие того, кого ты ослушался. Поэтому человек джагель по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. Джагель, то есть поступил справедливо, притеснив свою душу и приступив несправедливо, приступив к границе Аллаха Субхану. То это человек джагль. Здесь это имеется в виду. Не имеется в виду человек, который не знал. Понятно? Не имеется в виду здесь, что это человек, который не знал. Сумма ятубуна мин кариб. Потом что? После этого этот человек кается в ближайшее время. Что значит в ближайшее время? Ученые говорят, однозначно здесь до смерти кается. В ближайшее время что? Не сразу, может человек не сразу после греха, но до смерти. Кариб, мин кариб. Ученые говорят, что здесь до смерти. Почему? Потому что врата тобы открыты, пока не умрет человек, мы говорим. И будем говорить об этом, бидни ляхи субхану ва тааля. Фа уляика ятубу Аллаху алейхим, ва кана Аллаху алиман хакима. Аллах субхану ва тааля был знающим, мудрым. Эти люди, как мы говорили, что эти люди, что которые каятся, Аллах субхану ва тааля прощает их. И автор говорит, что у тоубы есть условие. Естественно, первое условие покаяния, автор здесь, может быть, его не упоминает, но это условие абсолютно, что абсолютно всех дел. Поскольку тоба основа что? То есть основа тоба это покаяние человека, что раскаяние, мы говорим. Поэтому что нуждается в искреннем намерении? Поэтому первое условие это, что это искреннее намерение. Что ты ради Аллаха, не ради боязни творения, ради чего-то, не ради мирской выгоды и так далее. Ради Аллаха, субхана ва тааля, оставляешь этот грех. Первое условие. Второе, антакуна тауба, упоминает автор, антакуна таубату лилляхи халисатан ливаджхи. Ли анна таубата айбада. Потому что тауба это поклонение. Второе, ан юкля аниль маасия ваятахалля анга. Чтобы человек оставил грех. И мы говорим, что здесь ученые говорят, оставь грех и отстранись от всех причин, которые ведут к этому. Поэтому Аллах субхану ва тааля во многих местах что говорит? Тилька худудуллахи фаля такрабуха. Это границы Аллаха, не приближайтесь. Валя таттабиу хутуати шайтан. Не следуйте что по стопам шайтана. Если ты знаешь, что этот телефон приведет тебя в грех, и что отстранись от этого, убери полностью эти каналы, либо если это не помогает, вообще выбрось этот телефон в мусор. Ан юкли аниль мааса и ватахалля анга, полностью оставляет грех. Второе. Ан яндама аляма мабава ята ассав, чтобы человек что сожалел и раскаялся в том, что он совершил. И это основа покаяния, то есть вот это раскаивание. В большинстве случаев, что человек, то есть это в сердце, человек проливается слеза, то этот человек, что, братья, здесь, то есть принимается его покаяние и указание на искренность его покаяния. Четвертое, ан язима аля адами лауд илейха марратан ухра. Чтобы человек имел твердое намерение больше не вернуться к греху. Язим, твердое, твердейшее намерение. Поэтому ученые некоторые говорят, что люди, которые оставляют грех во время месяца Рамадана, говорят, ну я во время месяца Рамадана сейчас оставлю, потом иншаллах вернусь. Это человек, от него покаяние не принимается. Потому что человек обязан быть что? Обязан намереваться никогда не вернуться к этому греху. Твердое намерение. И ученые, здесь две пользы мы говорим. Во-первых, что? Человек обязан не вернуться к этому греху никогда. А во-вторых, посмотрите, ученые говорят, что здесь указание, что не является условием, что человек никогда не вернется к этому греху. Твердое мы говорим, даже если человек, мы говорим, в один день может совершить один и тот же грех, может. Человек сейчас, мы говорим, что человек совершил грех. Все условия покаялся перед Аллахом, субхана ва тааля. Намеревался никогда не возвращаться, через час вернулся к этому греху. Его прошлое покаяние, вот это вот, оно аннулируется, либо нет? Мы говорим, нет. Оно действительное, почему? Потому что не из условий истинного покаяния, чтобы ты никогда не вернулся к этому греху. Из условий истинного покаяния, твердое намерение, азима, чтобы ты не вернулся никогда. Понятно? После этого мы говорим, что человек слабый. Вахуликаль инсану даифа, создан человек слабым. Это. Раби Аньязиму, как мы сказали, братья, это четвертое. Пятое, ученые говорят, что, естественно, автор здесь упоминает три, но ученые говорят, аньякуна кабля фаватиль ауан, то есть кабля вакт, то есть аньякуна фи вакти тауба, ау филь вакт алляди юкбалю фиги тауба, чтобы это было во время... Когда принимается покаяние. И ученые говорят, до какой степени, то есть пришло здесь, то есть пришли тексты шариата, которые указывают, что есть время, то есть либо есть положение человека, когда уже покаяние не принимается. Первое, он говорит, что кабляль моут, чтобы это было перед смертью. Почему? Потому что, когда выходит душа человека, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, здесь сказал, инна Аллаха якбалю таубаталь абд ма лям югар гир. Аллах субхану тааля принимает покаяние раба, пока не будет выходить. Югаргар пока не будет, то есть пока не будет умирать. Почему мы говорим в этих случаях, братья? То есть во всех этих случаях не принимается покаяние. Почему? Мы говорили, братья, вы уже должны сказать. Потому что основа имана, иман вера в сокровенное. Основа имана, иман действительный человека, который что? Верит в сокровенное. Аллядина юкминуна бильгайб. В этих случаях человек увидел у ангела смерти, воочию все. Они каятся, мы говорим, что фараон каялся. Помогло, не помогло. Почему? Потому что сокровенное стало явным. Сокровенное стало явным, здесь уже иман не помогает. И опять же, то есть мы говорим, первое, это что сюда попадает? До смерти. Второе, что пока не выйдет солнце из запада. Пока не выйдет солнце из запада, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это в последние времена, естественно, может кто доживет до этого, «Аннаху ля танкатиу л-хиджрату, хатта танкатиу т-таубату». То есть не прекратится хиджра. Хиджра прекратилась куда? Из Мекки в Медину. Почему? Потому что Мекка стала исламским государством. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ля хиджрата баад аль-фатх». Нет хиджры после открытия Мекки, все стало исламским. Но хиджра, мы говорим, что хиджра, и мы говорим, что хиджра может быть что, братья? Хиджра основе из страны куфра в страну ислама, это хиджра, основа. Естественно, может быть обязательной, может быть желательной. И мы говорим, обязательное когда? Когда человек не может открыто исповедовать свою религию. И сюда входит что, мы говорим? Убеждения, слова и дела. Некоторых человек не может молиться, некоторых что? Некоторых не может не носить хиджаб, некоторых. Естественно, даже мы говорим, если во многих странах, которые называются исламскими странами сегодня. Либо человек, мы говорим, не может исповедовать свои убеждения, не может призывать к единобожию, не может открыть Сахих аль-Бухари и читать, не может. Не может исповедовать свое вероубеждение открыто. Человек обязан уехать оттуда, обязан. Говорит, я же молюсь. Нет, мы говорим, что это сюда попадает. И также мы говорим, что хиджра, ученые объясняют, много видов хиджры. Хиджра махаллия, мы говорим. Что человек даже в одной стране, что говорит, даже в одной стране, даже в одном городе. Иногда мы говорим, что переселяется из района, в котором Ахль-Бида, район, в котором Ахль-Сунна. Из района, в которых нет вообще ни знаний, ничего, переселяется, где есть благо для него и для его детей. Получает награду, получает огромную награду. В одном городе. Может... Это хиджра махалия называется, переселение. Но основа переселения из страны куфра в страну ислама, это как основа. Понятно? Антакуна таубату, естественно, ученые говорят, третье, то есть что мы сказали, время перед смертью, пока солнце, валя танкатру таубату, хатта татлу ашамсу мин магрибия, как мы сказали, не прекратится тауба, покаяние, и хиджра, посмотрите, пока солнце не выйдет из запада. То есть знамение, одно из больших знамений судного дня. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля сказал Галиан Дуруна илля ан татьягумуль маляике ау ятия роббук ау ятия баду аяти роббик йома яти баду аяти роббик ля янфау нафсан иману галям такун аманат мин кабля у кесабат фи имани ахайра. То есть когда придут, что знамением, говорим, либо придет, то есть наступит судный день, умрет человек, имеется в виду, и человек предстанет перед расчетом, и так далее, придут ангелы забирать душу человека. Либо придут знамения Аллаха, субхану ва тааля, что не поможет душе иман уже. В этом случае мы говорим, знамение Аллаха, как растолковал это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что это выход солнца из запада. Когда солнце, люди проснутся, они не выйдет из востока, выйдет из запада. Аллаху, субхану ва тааля. Уже большие знамения судного дня, естественно. Третье, что упоминает здесь автор, это что, когда уже не спосылается наказание. Когда не уверовал народ. То есть, а в основе это мы говорим, что бидни ляхи субханаху ва-тааля, это не грозит этой общине, потому что Аллах субханаху ва-тааля, то есть пообещал своему посланнику, что он не уничтожит эту общину. То есть не накажет, уничтожив полностью. То есть ислам будет что? Ислам это сохраненная религия Аллахом субханаху ва тааля. Ва инна джунда Аллахи лахумуль мансурун. То есть религия Аллаха субханаху ва тааля. Ва Аллаху мутимму нурии. Ва ляу каригаль мушрикун. Аллах субхану тааля завершит свой свет. Свят он и велик. Даже если я ненавистно неверующим. И поэтому, что здесь имеется в виду? То есть автор говорит, что предыдущие общины, посмотрите, когда приходило наказание, Аллах субхану тааля говорит, «Фалямма раау ба'са накалю аманна билляхи, вахдаху ва кафарна бимакуна бихи мушрикин, фалям яку янфахум иманухум лямма раау ба'сана». Сурат Аль-Гафир. Что они говорят, что когда они увидели наказание, они говорят, что мы уверовали в Аллаха и отстраняемся от всего, чему предавали Аллаху субхану тааля. То есть, кого мы предавали или что мы предавали сотоварищу с Аллахом субхану тааля. Аллах субхану ва тааля говорит, что «Фалям яку янфаум иманум лямма раау басана». Когда они увидели наказание, уже что? Иман этим людям не помогает. И также фараон «Ваджауазна бибани Исраиль аль-Бахар فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت وكنت من المجرمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية до конца آياته سورة يونس. Что когда уже приблизило, что приблизило, то есть когда уже увидел наказание фараона Валиядубеля и его что, его вот эта свита, его последователи, он сказал, я уверовал, даже не сказал ля, то есть не уверовал, я уверовал в то, во что уверовали сыны Исраиля, естественно, Якуба, то есть потомки Якуба, имеется в виду последователи Мусы, верующие в то время, то я уверовал. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, аль-ана, разве сейчас, когда уже что? Спустилось наказание, пришло наказание, тебе уже не поможет здесь уже покаяние. Аль-ана вакад асайта вакунта миналь муфсидин, извиняюсь. Аль-ана вакад асайта вакунта миналь муфсидин. То есть до этого ты ослушался и был распространяющих нечестие до какой степени? Что он, Валияду Беля, говорил, что я ваш великий Господь, Валияду Беля. Автор говорит, лякин гуналика умматун вахида. Одна община, от которой Аллах Субханаху ва Тааля принял покаяние. После того, как что? Ниспослал наказание. Свят он и велик. Принял покаяние от нее и отстранил от них наказание. Это племя Юнуса. Дуннун. Юнус, алейхиссалату вассалям, о котором Аллах Субхану ва Тааля говорит. Фалявля кянат карьятун аманат фанафааха имануха. То есть объяснение того, что не было ни одного племени, которые уверовали, то есть когда ниспосылалось наказание, и им бы помог этот иман, илля каума Юнуса, кроме племени Юнуса, лямма аману кашафна анхум азаб аль-хизи фил хаяти дунья, ва матта'нахум иля хин. Аллах Субхану ва Тааля, когда они все покаялись, ва кану миата альфин ау язидун, больше чем 100 тысяч их было, все они покаялись перед Аллахом Субхану ва Тааля, единственное племя, от которого Аллах Субхану ва Тааля принял покаяние. И он говорит, естественно, братья, сюда прибавляется, мы говорим, что если это те условия, которые мы упомянули, если это имеет отношение к правам рабов, это мы говорим все условия, которые имеют отношение к рабам Аллаха. Но если это имеет отношение к рабам рабов, то здесь прибавляется что еще? Чтобы раб тебя простил. Ан яджаляка филь хиль. Чтобы простил и сказал «Анта филь хиль», то есть «Я ничего к тебе не имею». Отдать его права, либо попросить прощения, либо-либо, то есть те права. Даже если мы говорим что-то, ты должен ему, если раб тебя прощает. Мы говорили, братья, субханаллах, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что шахид юхфару ля кулляши, что шахид будет прощено ему все. И потом сказал, когда человек спросил его и сказал, подожди. Джибриля повестил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Илля дейн», кроме долга. Шахиду долг, который он мог отдать. Матлюль гани и зульм. То есть человек, у которого если не отдает, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что это зульм, это несправедливость. Права рабов. И сказал, что шахиду дейн, долг не будет прощен. Толкователи хадитов что говорят здесь? Если не будет прощен долг, но этот шахид убил кого-то, забрал, ограбил, то что это не будет прощено, тем более указание на права рабов. Это не значит, что он делает все, что хочет, а потом умер шахидом Абу. Нет, права рабов не прощаются, пока этот раб тебя не простит. Естественно, ученые говорят, если у тебя нет возможности, первое, что ты делаешь, ты, допустим, у тебя знаешь какое-то имущество, отдай это имущество. Даже если ты не можешь, то напрямую отдай непосредственно. Отдай через кого-то непосредственно ему это имущество. Тебе пришли деньги, не надо говорить, что это кто-то от тебя забрал, кто-то когда-то украл, ты должен, можешь дать человеку, который может ему. Не знаешь, где этот человек, то есть не знаешь, есть наследник, этот человек умер, есть наследник, и отдай наследнику. Нету наследника, не знаешь уже, где этот человек, знаешь, что забрал, дай за него садаку. Дай за него садаку, то есть от его имени. Валлаху Субхану ва Тааля. Так сравниваются права, если то, что касается имущества, естественно. Поэтому саляту шуруты таубатин фау. أن يقلع ولا يعود ويندم ويندم وإن كان في حق آدم في حق آدم فزيد عليه برأ منه فافهمي. То есть мы говорим три условия тоубы, чтобы человек что? Оставил, раскаялся и намеревался не возвращаться вместе с теми двумя условиями, которые мы сказали, чтобы это было искренне и чтобы это было во время покаяния. Но если это имеет отношение к правам рабов, фазид алейхиль бур амин гуфафами, чтобы ты что, сравнял права с этим человеком. То есть это еще одно условие. Понятно? Это. Второе, что здесь говорит автор, то есть, что здесь говорит автор, второе положение, это мы что, братья, сейчас говорили о каком положении? Все. Первое положение, это человек, который покаялся перед Аллахом, субхану ва тааля, и мы объясняли условия покаяния. Пусть Аллах, субхану ва тааля, сопутствует нам к покаянию и примет от нас покаяние. Аллахумма амин. Второе. Кто встретил Аллаха субханаху ва тааля, совершив большой грех, но человека что? То есть человек, и автор будет говорить, человека что? То есть либо он сам признался, либо укимат алейхиль байина, то есть если ясное доказательство, что человек совершил грех, приступил к границе, укима алейхиль хад, то есть было исполнено наказание по отношению к этому человеку, которое пришло в шариате, то это наказание становится что? Причиной прощения этих грехов, как это пришло в текстах. Естественно, зачитаем потом биидниллахи субхану ва тааля достоверный хадит, который пришел в двух достоверных сборников, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, указал на это. Здесь и поэтому говорит автор, это второе положение, автор здесь имам Ахмед, и здесь толкователь говорит, что «фаллаху акрам», Аллах более щедрий, «мин ан яджма алейхи укубатын», чтобы у человека собралось два наказания, в этой жизни и в будущей. Нет, наказание в этой жизни что? Мы говорим, что это прощение его греха. «Валлаху субханаху ва тааля алям», «ау тахаратун лаху», «вайкаматул хад», говорит, то есть так же, как и покаяние, что «тахара», очищение, так и что «икаматул хад тахара». То есть очищение, что когда применяется по отношению к нему наказание, которое установлено в шариате по отношению к какому-то либо из грехов. И мы говорили, что это на что указывает? На то, что этот грех является одним из больших однозначно. Третье положение, о котором говорит автор, «Ваман лякия мусырран гайра таиби минадзунуб». Алляди кад истауджаба биха аль-укуба фа амруху иля Аллах. То есть акидат ахли сунна валь джама. По отношению к грешникам, мы говорим, которые не покаялись, грешники, мусульмане грешники. Аннаху тахта машиати ля, что он под желанием Аллаха, под волей Аллаха, субхану ва тааля. Иншаа рахимаху, ва иншаа аддабаху, субхану ва тааля. Ва иншаа аддабаху, субхану ва тааля. Яхфиру лиман яша, ва юаддибу ман яша. Аллах субхану ва тааля наказывает, кого пожелает, и милует, кого он пожелает. Пусть Аллах субхану ва тааля покроет нас своей милостью. Аллахумма амин. Фа амруху иля Аллах, это акида ахли сунна валь джама. Почему? Потому что мы уже говорили, братья, что хаварич, муатазилиты, что? Муатазилиты, они выводили человека из ислама за большой грех. Но мы говорим, что мы не свидетели, боимся за этого человека, не свидетельствуем 100%, что он будет наказан. Почему? Потому что «Инна Аллаха ля ягфиру ан юшрака би, ва ягфиру ма дуна залика лиман яша». То есть, естественно, этот один аят, где Аллах субханаху ва тааля говорит, что Аллах субхану не простит ширк и простит все, что помимо этого, кого пожелает. Любой грех, помимо ширка и куфра, естественно. В другом аяте Аллах субханаху ва тааля говорит, что «Я юхалладина аману, я юхалладина асрафу али анфусим, ля тай асу мин рахмати ля, инна Аллаха ягфиру дунуба джамиан». О те, которые что притеснили свои души, не отчаивайтесь милости Аллаха субхану ва тааля. Поистине Аллах субхану ва тааля прощает абсолютно все грехи. В этом аяте что мы говорим в первом? Что Аллах субхану не простит ширк. Все остальное. В другом аяте что? Что Аллах простит все. Естественно, ученые говорят однозначно, что совмещение между этими двумя аятами. То есть мы знаем, братья, запомните правила. Мы что говорили? как если есть у тебя недопонимание текстов шариата. Прочитал в одном месте что-то, либо услышал в другом месте что-то. Обвиняй сам себя, что ты недопонимаешь. В шариате Аллаха субханаху ва тааля нету противоречий. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Если бы этот Коран был бы не от Аллаха, человек написал, то в нем бы вы нашли много противоречий. Нет противоречий. Называется «ат-та'аруду вагири» – по отношению к тебе противоречие. Ученые приходят и говорят на основе, то есть, других текстов шариата, что Аллах простит все грехи тому, кто покается. Даже ширк, многобожник кается, приходит в ислам. Но то, что касается, мы говорим, что человека, который не покаялся сейчас, то Аллах Субханаху Ва Тааля сказал, что здесь, посмотрите, лиман яща, кому пожелает. И если он накажет, свят он и велик мусульманина, почему? Потому что мы говорили, что будет заступничество, которое отрицают муатазилиты и хаварич, заступничество, которое не является особенностью нашего пророка, то есть пророк, ангелы, верующие, Аллах Субханаху Ва Тааля будет выводить грешников, мусульман из огня. То есть это что? Заступничество в судный день, которое отрицают, мы говорим, что хариджиты и муатазилиты. То есть и тексты указывают на это, акида Ахли Сунна валь Джама, что мы говорим, что грешник тахта маши атилля, под волей Аллаха Субханаху Ва Тааля. И автор говорит здесь конкретно, что тахта маши атилля фагада, то есть мусыр, не покаявшийся, тахта маши атилля иншаа адабаху бикадри джурмихи, если пожелает Аллах, накажет его по мере его, что? По мере его греха. Вадхаляху нар сумма яхруджу минха, то есть Аллах вводит в огонь, и потом что этот человек выходит, либо Аллах Субханаху Ва Тааля прощает. Уман лякияху ва хуа кафир. Это мы говорим три положения. Первый человек что? Покаялся от греха. Первый человек что мы говорим? Человек встретил Аллаха Субханаху Ва Тааля, покаявшийся от греха, либо... Второе положение, человек, который встретил Аллаха Субханаху Ва Тааля, упорствуя. И третье положение, которое упоминает здесь автор, это человек, который встретил Аллаха Субханаху Ва Тааля, валияду биля кафирам, неверующим. То есть этот человек вечно будет пребывать в огне, естественно, акидат Ахли Суннати валь Джама, как мы сказали. И поэтому Аллах Субханаху, инна ладина кафару, лау анна лаху ма фил арди джамиан, ва мислаху маху ли яфтаду бихи мин азаби йоми л-кияма ма тукуббила минум. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا يُرِدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. То есть если бы у них было, у неверующих, все, что на земле, وَمِثْلَهُ مَعْهُ, все, абсолютно все, и еще столько же, то есть здесь приводится пример, то есть сколько бы у них ни было, как Аллах Субханаху Ва Тааля говорит по отношению к лицемерам, «Истагфир лахум, ауля тастагфир лахум, ин тастагфир лахум саб'ина марратан, фалян ягфир Аллаху лахум». Лицемеры, проси за них прощения, либо не проси. Если ты будешь просить 70 раз, Аллах не просит. А что значит? Что если будет 71, то просит? Нет. И также здесь Аллах Субханаху Ва Тааля говорит, «Инна ладина кафару, лау анна лахум ма фил арди джами'ан, ва мислаху ма'ху ли яхтаду бихи мин азаби йоми л-кияма». Если у них было бы все, что на земле из богатства, и еще столько же, имеется в виду, что сколько бы ни было, и они захотят, то есть и они будут этого желать, чтобы откупиться, все, что у них было, матуку биляминху валяхум адабун алим, от них это принято не будет. Юридуна ан яхруджу минан нари валейсу бихариджин минха валяхум адабун муким, и что постоянное вечное наказание. Пусть Аллаху пасет. Это, субханаллах, человек понимает, что понимает милость ислама, милость имана, братья. Понимает, насколько мы далеки от этого, Аллаху Субханаху Ва Тааля, аль-Мустан. И хадис, последний хадис, который мы здесь зачитаем, то есть в этой главе. Убада ибн Самит, как мы сказали, хадис в двух достоверных сборниках. Что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это пришло где, братья? Пришло по отношению к женщинам. Пришло по отношению к женщинам. В суре «Ат-Тагабун» пришло по отношению к женщинам. Здесь пришло, что сподвижники давали присягу. «Байюуни аля ан ля тушрику биллахи шейа». «Присягайте мне, что вы не предадите Аллаху Субхану Ва Тааля сотоварища». Естественно, поклоняясь ему. «Ва ля тусрику Ауля-то с реку, извиняюсь. Валята с реку, не будете воровать. Валята зно, не будете прелюбодействовать. Валята ктулю аулядакум, не будете убивать своих детей, естественно, по причине голода. Сегодня люди, мы говорим, валия дубеля, что говорим, не будем рожать, что боимся бедности. Это материалисты, валия дубеля. Не уверовали в Аллаха, субхану ва тааля. Валята туби бухтанин тафтарунагу бейна айдиякум ва арджулякум. Бейна айдиякум ва арджуликум. Что вы что? Что вы... Не измыслите, что бухтан. Бухтан это что? Не измыслите ложь. Не придете с ложью. Естественно, ученые говорят здесь, допустим, как человек, допустим, если это женщина, валия дубеля, где-то нагуляла ребенка, бейна арджулигум, бейна арджулигин, и говорит, что это ребенок его мужа причисляет. То есть ложь. Сюда попадает всякая ложь. Бухтан, который что? Называется, что это ложь. Она причина преступления границ второго, другого человека, преступления. Так что человек приходит в изумление, как это может быть. То есть, субхан, субхана кагада бухтанун адым. Это величайшая ложь, как сказал Аллах субхану ва тааля. Фабухит аллади кафар, что в изумлении человек, как этот человек непричастный к этому абсолютно, субхана, на него измышляют эту ложь. Понятно? То есть, все это попадает сюда, если мы посмотрим на хадисы и на слова муфассиров, Аллаху субхану ва тааля алям. То есть человек не лжет, посмотрите, не измышляет ложь, правильно будет сказать в этом хадисе. Валя таасуфи маруф, не будете ослушаться кого? Правителя мусульман здесь. Валя таасуфи маруф в том, что не противоречит шариату благом. Фамануаффа минкум фа аджругу аляллах. Фамануаффа минкум, кто выполнит это, посмотрите, это, то есть эти права, эту присягу, фа аджругу иляллах, его награда у Аллаха субхану ва тааля. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ. Это то, что мы говорили. Кто что совершит из этих грехов что-то, то есть мы говорили, помимо ширка, ширк покаяния. Что فَعُقِبَ فِي الدُّنْيَا, в этой дунье, что будет наказан за эти грехи, мы говорим, прелюбодеяние, كَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ, обвинением нечестия, несправедливо и так далее. Любые, мы говорим, наказания. فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ, это искупление его греха, это то, о чем мы говорили. Что человек, который что? Который пришел с грехом, мы говорили три. Это не упомянули. Первый это человек, который что? Покаялся. Второй, который не покаялся, но что было исполнено наказание по отношению к нему. Человеку будет прощен этот грех. И третий мы говорили, который не покаялся. Это. Здесь это упоминается. Это доказательство, прямое доказательство удостоверенных сборников хадиса Убада ибн Самит радиаллаху. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ. То есть, если Аллах Субхану раскрыл, имеется в виду что? Человек не покаялся, посмотрите, и вместе с этим не было наказания. И Аллах, то есть, سَتَرَهُ اللَّهُ, то есть, не было исполнено наказание по отношению к этому человеку. فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْشَاءَ عَفَى عَنْهُ وَإِنْشَاءَ عَذَّبَهُ. То есть, его дело у Аллаха. Если захочет, свят он и велик его мудрость накажет. Если захочет, простит. Естественно, ученые говорят, что человек, чтобы вы понимали, человек не стремится, что, чтобы, допустим, если даже что-то выполнил, чтобы поднять, то есть поднять сразу свое дело правителю и говорить накажи и так далее. То есть, когда мы говорим маис, когда человек сказал, что я Расулла кадзанейт, о посланник Аллаха, что я совершил прелюбодеяние, то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отвернулся от него вообще. Он говорил, кадзанейт я расул Аллах, тагерни. То есть, очисть меня, о посланник. Абика джунун, ты что, ненормальный? Спросил, у тебя с разумом что-то есть, имеется в виду? Буквально. То есть, помутнение в разуме нет. После того, как он что упорствовал, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что здесь уже применился, то есть, хад. Этот хад называется наказание. Понятно слово, чтобы человек, если Аллах субхану, если человек искренне покаялся, мы говорим, что человек, что скрывает это. Валлаху субхану ва тааля. И так далее. Ваинша акабу кала фабайятуху аля далик. То есть мы сподвижники, то есть я, говорит Убада ибн Самит, естественно, сподвижники, давали присягу посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, на это. Мы говорим, что это байу ар-ридван. В основе это байу ар-ридван. То есть эти 1400-1500 сподвижников, которые, что мы говорили, которые... предали присягу посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям под деревом. Валлаху субханаху ва тааля аалям. Хада ва саллаллаху аля Мухаммад ва аля алихи ва сахби аджмаин. Джазакум Аллаху хайран.